На следующий день я стояла около эльфийской стрелки в огромной очереди из девушек. Подобного не было даже на распродажах в эльфийских торговых рядах. Девушки держали в руках цветы, конфеты и мягкие игрушки. Я только со стопкой книг для подписи почувствовала себя гнусной жадиной. Однако из очереди в ближайшую лавку не вышло. Холодно. Вожделенная дверь в клуб была так близка, что я думала только об одном. Скорее бы в тепло, и пусть я буду жадиной, зато не простужусь. Мужчин среди присутствующих практически не было, а те, что были, усиленно делали независимый вид, типа они оказались здесь совершенно случайно. Очередь качнулась, и я увидела, что охранники у дверей вовсе не служащие стрелки, а красавцы-близнецы-полуорки. Они были одеты в фиолетово-зеленую униформу, цвета рода Мелроузель, а вооружены изящными эльфийскими мечами. Полуорки куда крупнее эльфов, и, нужно признать, смотрелись охранники очень внушительно. По привычке знакомая мне поживка, они были без шапок, волосы собраны в высокие хвосты. Но если волосы живка прямые и сине-черные, жесткие, как конский хвост, то у полуорков пепельные волосы и светлая кожа явственно выдавали куборское происхождение одного из родителей. В ушах у близнецов качались сережки из драконьей кости, и даже на расстоянии в несколько шагов я почувствовала, что это мощнейшие артефакты. Полуорки внимательно рассматривали каждую девушку, а потом что-то шептали ей на ухо. Подошла моя очередь. Окинув меня взглядом, левый близнец наклонился и сказал: «Никаких истерик, никаких рыданий, падений на колени и прикосновений к автору». Я засунула руку между пуговицами шубки, поправила нагревшийся артефакт и ответила ему в тон: «Никаких незаконных ментальных внушений, а то в управление магией настучу». Полуорк напрягся, переглянулся с братом, а я лихорадочно соображала, удастся ли мне каким-то образом выманить у них хотя бы один артефакт. Эх, жаль, Отто рядом нет. Он бы точно что-то придумал. «Все в рамках закона». Правый близнец одарил меня таким взглядом, что за моей спиной послышался восхищенный «Ах!». Однако до обжигающего взгляда живка полуорку было несколько столетий чистокровных сексуально озабоченных степняков, поэтому я только фыркнула. «У нас есть договор, согласно которому мы имеем право предпринимать подобные действия в целях защиты панны Элувиньель». Я вздохнула. «Не видать мне артефакта. Разве что подкараулить их, когда все закончится, и предложить продать». Раздумывая над тем, как бы раздобыть себе немного драконьих бусин и не разориться при этом, я сообщила девушкам, на этот раз знакомым служащим эльфийской стрелки, свою фамилию, и меня сопроводили на место. Иргу не обманули. И я действительно сидела за столиком прямо рядом со сценой, на которой стоял стол, покрытый фиолетовой скатертью, и огромный букет роз. «Пирожные по рецептам из саги!» Между столиков с корзинами лавировали разносчики, а читательницы протягивали им деньги. «Полотенца с монограммами, эксклюзивная серия украшений, книги, шторы с изображениями братьев». Я подняла руку, подзывая разносчика. Реакцию Ирги на то, что у нас дома появятся шторы с эльфийскими лицами, мне было представить трудновато. Точнее, в голову ничего, кроме изящного огненного шара, который аккуратно сжигает новый предмет интерьера, не приходило. А потом дорогой муж сам же и пепел подметет. Его аккуратистская душа беспорядка не потерпит. «А покажите ко мне полотенце. Это предмет гигиены для лично моих лица и тела. Чем хочу, тем и вытираюсь». «Вот набор полотенец с монограммами, а вот рисунок по ткани. Большое... «Старший брат, вот оно, поменьше, второй брат». Вытирать ноги полотенцем с портретом третьего брата показалось мне несколько кощунственным, а повесить на стенку муж не даст. Придумает что-то типа «не вписывается в интерьер». «Почему я, собственно, переживаю? У меня есть свой дом и своя комната, и там мне никто не указ. А сколько стоит этот набор?» «5 золотых». «5. 5 золотых? Обычный набор полотенец? 5 золотых? Да я за эти деньги себе бельевой шкаф заполнить могу!» «Да, панна, конечно, но ведь тут портреты. А вот есть еще вот такое банное полотенце». Продавец развернул ткань, и я увидела, что на полотенце изображен пятый брат, распахнувший объятие. «Ты вытираешься, а он тебя как будто обнимает». Мое сердце замерло, а рука сама потянулась за кошельком. «Всего 3 золотых». Когда-то, когда я не была замужней дамой и совладелицей мастерской артефактов, я на 1 золотой месяц жила, но ведь пятый брат... Пока я боролась с жадностью, девицы расхватали полотенце и постельное, и вышитые подушечки, а за украшение случилась небольшая потасовка. «Дайте мне пирожное», — попросила я у одного из разносчиков. С одной стороны, у меня сердце кровью обливалось при мысли, что пятый брат теперь будет обнимать вон ту тощую девицу с длинным носом, но с другой стороны, 3 золотых. За эти деньги я могу себе нанять какого-нибудь эльфийского парня, и он меня будет обнимать в реальности и полотенцем вытирать. Недолго, правда, но это уж на какой срок сторгуешься? Или вообще можно получить все удовольствия совершенно бесплатно от законного мужа? Почти не дрогнувшей рукой, я отсчитала 10 серебрушек за крошечное фиолетовое печенье с зелеными вензельками. И еще купила бутылку с этикеткой из винных погребов «Мелроузель». В бутылке оказалось молодое кислое вино из недорогих сортов. Многолетний опыт смешивания коктейлей не обманешь. Из чистого упрямства налила вино в бокал и выпила. В голове зашумело. Писательница появилась на сцене с опозданием, только тогда, когда в клубе расселись все восторженные читательницы. Элувиньель выплыла из-за кулис, словно неземное создание. Невероятно красивая, хрупкая и изящная эльфийка в прекрасном, переливающемся разноцветными бликами под светом ламп платье заставила мгновенно замолчать весь клуб. В абсолютной тишине она села, небрежным жестом откинула на спину прядь золотистых волос и словно хрустальные колокольчики прозвенели. «Я так рада видеть вас всех!» Зал взорвался приветственными криками, и несколько минут спустя я была вынуждена признать, что без ментального воздействия близнецов писательницу просто бы разорвали на сувениры. Сами близнецы охраняли вход на сцену. Обернувшись в зал, я увидела, что охрана клуба привычно успокаивает наиболее восторженных почитательниц. Для десятка опытных эльфов это не составляло труда. Ведь не зря же «Стрелка» считалась одним из наиболее безопасных клубов для заезжих звезд. Помнится, осенью приезжала троллья музыкальная группа из столицы и выступила в «Больше пей». Так их мало того, что споили поклонники, так еще и гитаристу пришлось спешно жениться. Королевская постель этот случай 3 выпуска обсасывала. «Задавайте ваши вопросы», — сказала Элувиньель. Читательницы переглянулись. «Стеснительно как-то. Вот так брать и задавать вопросы». Наконец-то нашлась самая смелая читательница. «А с кем в итоге останется 3-й брат?» «Об этом вы узнаете в 25-й книге». Писательница так улыбнулась, что всем стало понятно. «Бояться нечего, она ждет наших вопросов». Я подождала, когда основной поток вопросов иссякнет, и задала вопрос. «А с вас когда-нибудь срывали платье в порыве страсти?» «Что?» – удивилась Элувиньель, и на ее щеках проступил бледный румянец. «Платье! С ваших героинь одежду постоянно срывают, а мы вот с мужем попробовали. У нас не получилось». «А у вас муж эльф?» – спросила писательница. «Нет, вот поэтому у вас и не получилось». В зале засмеялись. Я разозлилась. «Да что они знают про Иргу? Он лучше любого эльфа!» «А вы можете наклониться, чтобы волосы стелились по полу?» — громко спросила я. «Вот юная мачеха!» «Почему вас так волнуют сексуальные сцены?» — несколько язвительно поинтересовалась Элувиньель. «Потому что они неправдоподобны!» — заявила я. «Травма опасны, а вас юные девушки, между прочим, читают». «Да!» — раздалось откуда-то из задних рядов. «И девственницы у вас получают оргазм при первом же опыте. Разве так бывает?» «А почему не бывает?» — возразили слева. «Все от умения мужчины зависит». «Ничего подобного!» — закричали справа. Через 2 минуты весь зал включился в бурное обсуждение первого сексуального опыта с переходом на личности. Охранники уже разняли небольшую драку. «Так это он с тобой тренировался, кошка драная?» Элувиниэль, глядя на происходящее, терпеливо улыбалась, чем очень напомнила мне нашего ректора. Он тоже так улыбался, когда хотел сказать «идиоты», но воспитание и преподавательская этика не позволяли. «Девушки!» — звонкий эльфийский голос писательницы мгновенно успокоил читательниц. «Я понимаю ваш интерес. Итак, вы хотите знать, могу ли я наклониться так, чтобы волосы стелились по полу? И чтобы он зарылся лицом в вашу грудь!» — крикнула я. «И при этом только слегка касался ваших плеч руками!» «Кто он?» — поинтересовалась Элувиниэль. «Он!» — выдохнул зал. Писательница прижала на маникюренный пальчик к розовым губкам. «О, понятка!» Один из полуорков взглянул на писательницу, потом с некоторой тоской на читательниц, застывших в ожидании, и легко взбежал по ступенькам на сцену. Элувиниэль вышла из-за стола и положила руки Бонятка себе на плечи. А потом она откинулась назад и без видимых усилий выгнулась так, что мне подобная акробатика могла сниться только в завистливых снах. Прекрасные волосы эльфийки действительно расстелились по сцене, а полуорк слегка наклонился, и прежде чем пепельные волосы скрыли его лицо, я успела увидеть, как его нос практически уткнулся в декольте. «Небесные силы!» – прошептала моя соседка по столику. Из ее ослабевших рук выпало надкушенное печенье. «Вау!» – раздалось за моей спиной. Кто-то присвистнул. Думаю, мужчины уже не так жалели, что пришли на эту встречу. А мне почему-то вспомнился Ирга, делающий зарядку по утрам в одних шортах. Иногда мне удавалось достаточно достоверно изобразить глубокий сон, чтобы он меня не стал будить, и тогда я полчаса могла наслаждаться превосходным зрелищем его тела. Потом, правда, не выдерживала, и зарядка становилась обоюдной, в горизонтальном положении. «Вы убедились в том, что описанное в моих книгах достоверно?» — спросила Элувиниэль, когда отзвучали аплодисменты и крики восхищения. Я посмотрела на стопку своих книг с кучей закладок и открыла наугад одну. Ко встрече с писательницей я готовилась серьезно, даже на работу не ходила. «Еще вопрос. В 10-м томе вы описываете, что 4-й брат влюбился в девушку только потому, что она надела пеньюар с заклятием. Но ведь использование заклинаний подобной силы запрещено. Разве вам об этом не известно?»